Тогда начинайте штурм. Санце встал со своего места. Он быстро надел свой шлем и взял свое копье, приготовившись к новой битве. В этот момент Тайши Ци обеспокоенно сказал: «А что насчет ваших ран, господин?» Он также был генералом, таким образом, он очень четко представлял, насколько серьезны были раны Санце. Такую рану можно было классифицировать как весьма тяжелую, и хоть Санце уже достиг гиперкласса, эта рана все еще была слишком тяжелой, чтобы вылечить ее всего за один день. «Тайши Ци, все хорошо, я в порядке», — отмахнулся Санце. Он знал, что на данный момент у него было как минимум 3 перелома ребер, и ему тоже хотелось отдохнуть, но сейчас было не время для отдыха. Сегодня он во что бы то ни стало должен захватить город Ванчин, иначе он не то, что отомстить, даже свою армию спасти не сможет. Но видя обеспокоенное лицо Тайши Ци, сердце Санце начало смягчаться, и он сказал: «Тайши Ци, я уже трижды все обдумал. Я просто обязан присоединиться к этой битве. Если я этого не сделаю, то у нас не будет и шанса на победу. Как ваш господин, я еще даже толком не правил на этой земле. Как я могу себе позволить погибнуть в этой битве?» Санце на самом деле решил сражаться в этой битве. Он должен был использовать свой недавний прорыв в гиперкласс, чтобы как можно скорее прорвать оборону города. «Я понял вас, господин». Тайши Ци почтительно сложил свой кулак. Он был не Лу Су, которому нужно было думать об очень многих вещах, вроде стратегии боя и т.п. Он был боевым генералом, чья задача заключалась в прорыве вражеских рядов. Он искренне уважал и восхищался Санце, так как тот в честной битве одолел его. Кроме того, он восхищался принципом Санце: прошлое должно остаться в прошлом. Лишь только с этим принципом, даже если Санце убьет столько же людей, как и Лю Манг, Тайши Ци будет продолжать следовать за ним. Боевые барабаны снова ожили. На этот раз к армии Санце были присоединены все солдаты дворян. Также 5000 оставшихся солдат Данина и 10000 регулярных войск, с осадными лестницами и обнаженными мечами в руках, стали ждать приказа Санце. Позади них стояли боевые тараны, которые были предназначены для разрушения городских ворот. Ранее он не использовал их, так как думал, что дворяне смогут захватить город, но теперь у него не осталось иного выбора, кроме как использовать их, чтобы выиграть эту битву. «Бля, боевые тараны!» — выругался Лю Манг, через телескоп наблюдая за вражеским войском. Он все еще не оправился от прошлой битвы. Таким образом, в этой битве он был вынужден полностью положиться на своих генералов. Он видел, как минимум 2 тарана направились к городским воротам. Санце на самом деле очень сильно хочет войти в город до конца этого дня, подумал Лю Манг. Он также видел, что все тараны находились в превосходном состоянии. Они были сделаны из тикового дерева и усилены сталью. Даже один удар такой махины мог сильно повредить городские ворота. Затем Санце поднял свое копье и направил его на город Ванчин, закричав: «Барабаны, бейте сигнал начала штурма! В атаку!» Он должен был сегодня сокрушить город Ванчин, иначе кавалерия Бин растопчет его. Смерть врагам! 5000 солдат Данина, размахивая своими мечами, устремились к городским стенам. Большинство осадных лестниц были доверены именно солдатам Данина, так как из всех войск, которые остались у Санце, они были самыми быстрыми, а возглавил их Тайши Ци, который достиг суперкласса, а его спаренные алебарды вселяли страх в сердцах врага. Затем Лю Манг начал отсчет. 1000 метров, 800, 600, 400, 300. Городской ров был уже полностью заполнен трупами солдат-дворян, таким образом, он уже был не в состоянии задержать продвижение армии Санцы. «Открыть огонь!» — яростно воскликнул Лю Манг, и вся армия Лубу разом сделала залп. На этот раз Лю Манг не мог использовать тот же план, что и ранее, поскольку Санце уже знал о существовании тяжелой пехоты. Таким образом, Санце использовал тактику полного наступления, чтобы истощить солдат тяжелой пехоты Лю Манга и сделать их недееспособными. Со свистом с городских стен на солдат Санце обрушился непрерывный град стрел Лю Манга. В городе Ванчин было очень много стрел. Их было настолько много, что все, что нужно было защитникам города, это наличие выносливости, чтобы натягивать тетиву лука, и они могли совершенно не беспокоиться о том, что у них закончатся стрелы. Вскоре жалобные крики заполнили всю округу, но в большинстве своем это были обычных рядовых солдат. Солдаты Данина использовали эти солдат в качестве щита от стрел. Этим обычным солдатам реально не повезло. Первая же атака Люманга лишила армию Санце 2000 солдат, но для Санце потерял 2000 солдат была подобна царапине. Ему нужно было провести чистку своих солдат и отобрать зерна от плевел. Санце все еще был намерен одолеть армию Люманга и Лубу. Таким образом, солдаты, которые смогут пережить эту битву, станут элитой, а наличие элиты – это уже 1-3 залога победы в бою. «Поднимайте лестницы!» – закричал один отряд регулярных солдат, которые смогли добраться до городской стены. Они были из наемников дворян. Еще утром они пировали в своих лагерях, ожидая победоносных новостей от своего господина, и без его приказа они даже с места не сдвинулись бы. Они также радовались тому, что им не нужно было рисковать своими жизнями на поле боя, но прямо сейчас были отправлены в бой, как основные силы армии Санце, так как Санце сказал им, что их хозяева полностью погибли на городских стенах Ванчина. Следовательно, теперь они являются частью армии Чжандона и сейчас должны немедленно идти на штурм города. Все они размахивали своим оружием в виде вил и лопат, устанавливая осадные лестницы, а затем подобно муравьям стали карабкаться на стены. В этот момент солдаты Данина обратились к своим лидерам. «Дядя, что нам делать?» Они были из дивизии Чу. Они установили осадные лестницы, а затем быстро отступили назад. «Что делать? Просто продолжайте притворяться, что карабкаетесь на городскую стену», — воскликнул Линданда. Оставшиеся войска Данина Санце были в основном из города Чу, но они также являлись одним из элитных подразделений Санце, а также были частью армии Чжандона. Таким образом, если они и сейчас сольют бой, это не закончится для них ничем хорошим. Линданда, Эргоу Цзи и другие их солдаты все повязали на свои руки белые повязки, в соответствии с договоренностями Люманга и Чуцзе. Их численность в данный момент опять была поделена на две части, так что Зуаринчж опять мог командовать своими солдатами. «Да, сразу же отступить нехорошо, так как это слишком очевидно», — согласился Эргоу Цзи. Солдаты Данина были теми, кто первыми добрался до городских стен, но затем он пропустили обычных солдат вперед. В подобном положении Санце, Лусу и тайшицы могли с легкостью видеть их действия, таким образом, они могли заподозрить их в неповиновении. «И что нам делать?» Чу Зонгтянь воскликнул. «Вы действительно хотите напасть на третьего господина?» Он действительно переживал за Чу Цзе. Ранее, когда он едва не сбросил Люманга со стены, он знал, что численность защитников города была очень невелика. Кроме того, когда Санце в купе с Чэнь Ву и Донгси также напали на город, его сердце вообще ушло в пятки в опасении за то, что они могут убить Чу Цзе. После того, как Люманг отразил то нападение, Чу Зонгтянь быстро пробежался взглядом по защитникам города и обнаружил, что Чу Цзе был жив, что позволило ему вздохнуть с облегчением. Кто ж знал, что теперь им опять придется столкнуться с третьим главой. «Линданда, у нас нет выбора. Мы должны подняться на стену. Только посмотри на выражение лица стратега Лу», — сказал Эргоу Цзи. 5000 солдат с белыми повязками на плече уже начали вызывать подозрения, так как все больше рядовых солдат стали подниматься на городские стены. Линданда быстро бросил свой взгляд на Лусу и заметил, что тот начал хмуриться. Он с первого дня осады с подозрением относился к ним, так как его весьма удивил тот факт, что грозные солдаты Данина, едва забравшись на городскую стену, тут же опустились назад. Тогда он подумал, что враг на стене, где они решили осадить ее, был слишком безумным, так что им просто пришлось отступить, так как в других местах их войска вполне успешно штурмовали стены. Но затем, после того, как Лусу проводил пересчет войск после первого дня осады, то обнаружил, что из 5000 солдат Чуи, они потеряли менее 1000 солдат, в то время, как дивизия Зуа была полностью уничтожена, что было крайне подозрительно. Зуаринчж также доложил о том, как солдаты дивизии Чу встали на колени перед каким-то парнем из армии Люманга, что было также крайне странно, так как они даже перед Санце не всегда на колени вставали, что уж было говорить о врагах. Поначалу Лусу просто проигнорировал слова Зуаринчжи, так как посчитал это его клеветой, дабы получить разрешение убить дивизию Чу, ведь люди Чу и Зуа были заклятыми врагами. Но увидев текущее развитие событий, Лусу еще раз вспомнил слова Зуаринчжи и подумал: «Бля, эти солдаты Чу, они на самом деле хотят идти в наступление, или же слова Ринчжи были верны?» И как только Лусу хотел доложить об этом Санце, все солдаты Данина из Чу начали взбираться на стены. «Они начали штурм? Тогда ладно, Может, я стал слишком подозрительным? Успокоившись, подумал Лусу. Лусу выбросил из внимания солдат Чу, решив, что, возможно, на городскую стену рвалось слишком много солдат-дворян. Таким образом, солдаты Данина просто не успели первыми забраться на нее, но как только они окажутся на стене, город Ванчин определенно падет. Смерть врагам. Боевые кличи доносились со сторон обеих армий. Хоть солдатам Санце и удалось взобраться на городскую стену, их потери были крайне велики, так как армия Лубу сопротивлялась изо всех сил. Их продвижение сильно замедлялось оставшимися солдатами армии чиновников и 3000 солдат черного флага, которые час назад сняли свои тяжелые доспехи по приказу Люманга. Черный флаг не мог быть еще раз использован в качестве тяжелой пехоты, так как это сильно истощит их выносливость, и они полностью выдохнутся всего за полчаса боя. Поэтому, в данный момент некоторые из них были экипированы в доспехи армии чиновников, а некоторые вообще были одеты в обычную одежду. Но, несмотря на то, что они избавились от своих тяжелых доспехов, элита остается элитой, и их боевые навыки были все еще намного выше, чем у большинства обычных солдат. Боевая мощь черного флага была настолько велика, что солдаты Данина даже коснуться их не могли. Лишившись своих тяжелых доспехов, которые сковывали их движение, скорость солдат черного флага возросла многократно. «Скорее направляйте тараны к своим позициям», — отдал приказ Санце, а затем вернул свой взгляд к городской стене. Он все еще был в полном замешательстве, не понимая, что за неизвестная сила смогла полностью остановить его солдат Данина вперемешку с рядовыми солдатами. Неужели у принца Шу были еще какие-то подкрепления? Что за войска такие он развернул? Санце никак этого не мог понять. Он уже видел армию чиновников, которую создал Люманг. Они имели первоклассную экипировку, а также обладали ужасной силой, когда работали в команде. Так, 3000 солдат армии чиновников в купе с 8000 наемников дворянских кланов смогли выдержать натиск 10000 солдат Данина. Но те войска, что сейчас видел Санце, хоть они и были одеты в экипировку армии чиновников, он знал, что это не была армия чиновников. Эти солдаты предпочитали соло-бой, они не сражались в команде, как это делали солдаты армии чиновников. Причина, по которой солдаты Данина были хороши в качестве авангарда, заключалась в том, что каждый из солдат имел отличные индивидуальные боевые способности, благодаря чему они могли без проблем прорывать ряды врага, однако они были очень слабы против хорошо организованных войск, вроде армии чиновников, которые умело использовали тактику командного боя. Но эти солдаты с легкостью могли в одиночку сражаться с солдатами Данина, причем они умудрялись убить 2-3 солдат Данина, прежде чем их удавалось одолеть. Санце покачал своей головой, пытаясь выяснить, что же это были за солдаты. Может, это прославленные разрушители формаций? Так, Санце начал развивать эту мысль. Если это действительно разрушители построений, тогда их лидер, Гаошунь, также должен быть здесь. Но вчера я совсем нигде не заметил его. Но поскольку этот чертов Люманг является затем Лубу, он бы ни за что не оставил Люманга одного, когда вчера на него одновременно напали Чэнь Ву и Донгси. Санце продолжал рассуждать. У армии Лубу есть разрушители построения и тяжелая кавалерия Бин, что уже огромная боевая мощь для любого генерала, но теперь выясняется, что у них есть еще одно мощное подразделение, которое они развернули против меня. Монстры, вы все монстры. Если бы только Санце знал, что эти элитные солдаты были лично выращены кланом Чжоу, он был уже кровью и зашел от досады и гнева. 3000 элитных солдаты, которые должны были служить ему, были подчинены Люмангам и теперь выступили против него. Какая ирония. Тараны быстро направились к своим позициям, а вместе с ними выдвинулись еще 5000 войск прикрытия. К этому моменту выяснилось, что битва на городской стене зашла в тупик из-за кровавого хаоса, который там устроили солдаты черного флага. Солдаты Данина также остановили свое продвижение. Продвижение таранов также замедлилось из-за непрерывной стрельбы с городских стен. Тем не менее, несмотря на яростное сопротивление защитников города, некоторые тараны все же достигли городских ворот и приступили к выполнению своей задачи. Первый удар таран в городские ворота сообщил о начале конца. 2 тарана своими ударами огласили свою силу на все поле боя. Под их ударами ворота начали показывать намек на разрушение. Хуан Чжун, который имел слух лучше, чем у Люманга, услышав этот звук, сразу же предупредил Люманга. Проклятие, городские ворота штурмуют таранами. Если это продолжится, то мы умрем в ловушке внутри нашего же форта. Юный господин, позвольте этому Чжуну возглавить отряд для нападения на тараны. Хуан Чжун принял это решение на основе текущего состояния дел. В данный момент битва зашла в тупик, но если он сможет разрушить тараны, это подымет боевой дух войскам защитников, что позволит им отбросить армию Санце назад. Ха-ха, рассмеялся Санце. Он действительно был горд своим планом. Он знал, что защитников города было очень немного, так он сначала послал солдат Данина, чтобы сковать их движение, а затем использовал тараны, чтобы зайти с фланга и осадить главные ворота города. В подобной ситуации Лю Мангу, у которого и так уже были большие проблемы с резервами, станет еще сложнее оборонять город. Ранее Сунь Цзы в своей книге «Развертывание армии» сказал: «Создавайте возможности для себя так, чтобы это не позволило появиться возможностям у вашего противника», и сейчас Сан Цэ на деле воплощал это высказывание. «Итак, Лю Манг, делай свой выбор и умри», — подумал про себя Сан Цэ с коварной улыбкой на лице и пристально глядя на генерала в золотых доспехах на городской стене. «Хочешь заставить меня сделать выбор?» «Да», — подумал про себя Лю Манг, словно отвечая на мысли Сан Цэ, а затем два главнокомандующих пристальными взглядами посмотрели друг на друга. Глава 174. Передышка. Армия Сан Цэ готовит финальное оружие. Затем Лю Манг снова рассмеялся, про себя подумав: «Выбор, о, Сан Цэ, ты очень высокого мнения о себе, ты высокомерный, властный ублюдок». Сан Цэ действительно сильно превосходил Лю Манга. Лю Манг уже давно признал, что он даже до 1/5 части силы Сан Цэ не дотягивает, если речь идет о боевых искусствах или лидерских способностях. Если битва при Ван Чине затянется еще хотя бы на один день, он просто не сможет выстоять, даже если у него будет в 3 раза больше войск, чем Сечис. Сан Цэ уже был господином Чжандуна, и его владения в период Троицарствия составляли страну Ву, страну Юэ и регион Санчжан, а его армия насчитывала сотни тысяч солдат, которые были готовы помочь ему покорить эту нацию в любой момент. А что было у Лю Манга? У него было только 3000 элитных солдат армии чиновников и Чэнь Юэ в качестве лейтенанта. Разница была небо и земля. Это даже шуткой назвать нельзя было. С учетом здравой логики, Лю Манг даже пытаться не должен был бросать вызов Сан Цэ с учетом его текущего положения. Тем не менее, эти двое людей в данный момент с крайней ненавистью сражались друг с другом, несмотря на столь большой разрыв в силах. Сан Цэ хотел отомстить и вернуть свой город, дабы вернуть Лубу кровавый долг за то, что тот забрал его собственность и погубил его жену. Лю Манг же хотел отомстить Сан Цэ за то, что тот использовал Лубу как разменную монету в своей игре, чтобы убить Хуан Су и Лю Бяо, а также хотел отомстить за смерть Су Фея. Кроме того, бремя Лю Манга было намного тяжелее, так как он просто был вынужден сопротивляться до последнего, так как вся провизия армии Лубу находилась в городе Ван Чин, а также ему нужно было обеспечить безопасность у своих солдат и семьи Лубу. С грохотом боевые тараны начали штурм. На этот раз главные ворота больше не могли сдерживать натиск врага и падут после еще одной атаки. «Бугага, еще момент и ты умрешь», — подумал Сан Цэ с сияющими глазами. Солдаты, которые следовали за таранами, также рвались в бой, желая отомстить за своих павших товарищей. Они пылали от ярости, ничем не отличаясь от своего господина. Ранее, когда Хуан Чжун попросил разрешения Лю Манга разрушить тараны, тот одобрил его запрос, но смог выделить только 50 человек для этой миссии. У Лю Манга просто не было никаких резервов. У него было только 4000 солдат, и их численность с каждой минутой становилась все меньше. Когда Сан Цэ увидел, что Лю Манг никак не реагирует на его военную уловку, на его лице появилась победоносная улыбка. В то же время Лю Манг полностью сосредоточился на защите городских стен. Имея только 4000 солдат, все, что он мог, это уйти в глухую оборону, так что у него просто не было сил для атаки вражеской армии. Лю Манг стиснул свои зубы и выругался. «Проклятие, если бы только у меня было больше солдат. Главные ворота падут в любой момент». И едва он закончил свою речь, как главные ворота пали, подняв облако пыли. «Бугагага». Лусу также громко рассмеялся. Боевые тараны полностью справились со своей миссией, оправдав свое название осадных машин. Всего за 2 часа могучие городские ворота были разрушены подобно домино. Но за эти 2 часа армия Сан Цэ понесла довольно большие потери. Солдаты, которые штурмовали городские стены с помощью лестниц, были полностью уничтожены, не в состоянии противостоять войскам Лубу. Городская стена была полностью окрашена кровью и имела вокруг множество трупов, которые остались после утренней битвы. Потери армии Санце были очень большими, но они того стоили. Из-за непрерывного штурма городских стен, тараны смогли успешно добраться до городских ворот и разрушить их. Затем Санце крепко стиснул свои копья и закричал: «Все в ворота, разрушим город Ванчин!» Он первым вырвался вперед, чтобы возглавить свою армию и, наконец, уничтожить этого проклятого принца Шу, но неожиданно его войска резко прекратили свое наступление. Впереди их ждал большой сюрприз. Несмотря на то, что городские ворота пали, армия не смогла продолжить свое продвижение, так как проход был полностью заблокирован различным мусором, вперемешку с трупами вражеских солдат, мешками с камнями и другим тяжелым хламом. Сан Цэ посмотрел на своих людей и в неверии сказал: «Как такое возможно?» А затем он подумал: «Как такое произошло? Город Ванчин является стратегически важной точкой, которую я специально захватил, чтобы затем реализовать свой план вторжения в Сюду. Я лично перестроил главные ворота. Я даже сделал небольшую уязвимость в них на случай перестраховки. Но теперь эти чертовы ворота полностью заблокированы, так что через них никто не может ни войти, ни выйти. Будь ты проклят, Люманг!» Слабость, о которой говорил Сен Цэ, заключалась в том, что ворота были намеренно ослаблены на петлях. Петли были сделаны из меди, а не из стали, как это делали обычно. Именно поэтому ворота были выбиты всего после 3-4 ударов, но сейчас, даже разрушив ворота, никто из них просто не мог войти в город. Хуан Чжун также был сильно удивлен, когда он просил разрешения у Люманга отправиться уничтожить тараны. Про себя он подумал: почему ему дали так мало солдат? Он уже приготовился умереть, выполняя свой долг, но когда увидел, что ворота были полностью заблокированы, он несколько успокоился, а затем спросил Люманга: почему ворота заблокированы? Еще вчера вечером они были доступны, когда их успели заблокировать. Естественно, что это сильно удивило его. Сан Цэ же выглядел сейчас так, словно он полностью проиграл этот бой. Весь его план, чтобы заставить Люманга делать выбор и умереть, полностью рухнул. Люманг осмелился заблокировать свой путь к отступлению, чтобы остановить прорыв армии Сан Цэ в город. Таким образом, единственным вариантом штурма города осталась осада городских стен. Сан Цэ реально восхитился мужеством принца Шу, так как тот на самом деле решил сражаться до самого конца, перекрыв свой путь к отступлению. Тем временем Люманг небрежно ответил Хуан Чжуну: «Мы заблокировали ворота прошлой ночью. После подчинения Чканного флага, я приказал им использовать тяжелые материалы, чтобы создать баррикаду сразу за воротами. Вчера, после того, как Люманг подчинил себе черный флан, он использовал их в качестве рабочей силы, чтобы построить эту баррикаду». Сан Цэ, услышав слова Люманга, снова громко выругался: «Черт бы тебя побрал, Люманг!» Подобными действиями Люманг перекрыл себе единственный путь к отступлению, но вместе с тем, он выиграл для себя достаточно времени, чтобы кавалерия Бин прибыла на поле боя и разбила войска Сан Цэ. Люманг смог воплотить этот безумный план лишь благодаря безоговорочной преданности армии чиновников и полному подчинению черного флага, который выполнял любые приказы, независимо от того, насколько безумными они были. Если бы Люманг попробовал сделать нечто подобное с помощью обычных солдат, то в результате был бы ими же связан и доставлен лично Сан Цэ. «Будь ты проклят, Люманг!» Сан Цэ не переставал проклинать Люманга. В его глазах спокойствие Люманга было сродни насмешке над его неудачей. Он раз за разом пытался уничтожить эту проклятую мартышку, но она снова и снова разрушала каждый его план, словно это была какая-то игра. Так, он крепко сжал свои копья и пришпорил коня, решив вступить в финальную битву с защитниками Ванчина, но в этот момент Лу Су встал перед ним и напомнил о том, что уже начало смеркаться. Они не могли продолжить бой, если только Сан Цэ не хотел, чтобы его новообретенные войска не погибли, воюя друг с другом. «Лу Су, уйди с моего пути. Я обязан сегодня захватить город Ванчин», — раздраженно сказал Сан Цэ. Он не мог себе больше затягивать осаду, так как тяжелая кавалерия была все ближе с каждой секундой. Он считал, что если он не сможет захватить город Ванчин сейчас, то больше никогда не сможет захватить его в будущем. Но Лу Су быстро возразил ему: «Господин, уже темнеет, если мы нападем на город сейчас, то окажемся в невыгодном положении. Во тьме наши войска начнут нападать на себя же. Враг также лучше экипирован и подготовлен. Так, если мы продолжим нападение, то просто истребим самих себя. Этот Цу просит господина прекратить сегодняшнюю осаду. Тогда Сан Цэ успокоился и спустился с лошади. Лу Су, твои доводы весьма разумны, но к нам приближается большая опасность. У нас больше нет сил, чтобы отразить нападение тяжелой кавалерии Бин. Лу Су мог отчетливо услышать отчаяние в голосе Сан Цэ. Эта кампания стала одной большой потерей для армии Чжандона. Сан Цэ потерял 4 из 6 великих своих генералов, а его 100-000 армия сократила свою численность до 70-000. И даже если он все же одержит победу, этот позор будет просто невозможно смыть. А если Сан Цэ проиграет, то это разрушит главенствующее положение его клана Сан в Чжандоне. Эти проклятые дворяне запросто отвернутся от него и начнут вилять своими хвостами перед Лу Бу. Сан Цэ просто не мог допустить этого. «Господин, пожалуйста, проявите терпение», — быстро сказал Лу Су. Ему реально уже сильно надоел горячий нрав Сан Цэ. Он раз за разом вспоминал Сан Цуаня и размышлял над тем, как развернулась бы эта битва, если бы на месте Сан Цэ оказался именно он. Сан Цуань был намного спокойнее, чем его старший брат. Таким образом, он мог трезво оценивать ситуацию и разрабатывать планы, которые бы в конечном итоге принесли бы ему победу. Жесткий нрав был превосходным качеством для военного лидера, но Сан Цэ также был и правителем этих земель. Если бы он был просто генералом, который прорывал вражеские ряды, дабы возглавить свои войска и привести их к победе и получить множество преимуществ, как Фэншан, про себя он подумал: «Эх, Сан Цэ, если бы ты был просто генералом, я не стал бы останавливать тебя и позволил бы тебе сражаться, как твоей душе будет угодно. Даже если бы ты погиб, я бы бесконечно расхваливал бы твое имя перед твоим господином. Но ты не просто генерал, ты – главнокомандующий. Будь мудрее и запасись терпением, пожалуйста». Блин, даже император Ву династии Хан, который обожал затевать битвы тут и там, в бой всегда отправлял только Хуа Цыбина и Вей Циня, чтобы они вели войска в бой. Нах, Сан Цэ изо всех сил сжал свое копье, чтобы подавить свой депрессию, а затем Лу Су успокоил его. «Господин, когда я предложил завтра совершить нападение, этот Су уже придумал план. Завтра этот город обязательно падет, и вы сможете убить своих врагов». Взгляд Сан Цэ мгновенно оживился, и он быстро спросил: «Лу Су, у тебя действительно есть план, как завтра захватить город?» Стратеги были бесценным сокровищем в смутные времена, так как они могли выиграть битву лишь благодаря своему уму. Когда Сан Цэ только начал свой путь военачальника, у него было совсем немного солдат и Чжоу Ю. Ни один из генералов покойного отца Сан Цэ не хотел служить под его командованием. Тогда Чжоу Ю предложил Сан Цэ обменять имперскую печать на солдату Юаньшу, и, послушав его совета, Сан Цэ сумел восстановить фундамент клана Сан. А Лу Су был человеком, которого Чжоу Ю лично рекомендовал, даже сказав, что у того были первоклассные стратегические способности, хоть и добавил, что в некоторых аспектах Лу Су все же уступает Чжоу Ю. Тем не менее, эта рекомендация заставила Сан Цэ прислушаться к Лу Су. Стоит отметить, что Чжоу Ю был человеком, который терпеть не мог людей, которые по его оценке не дотягивали до его уровня, вроде Чэнь Дуаня или Хан Даня. Оценка Чжоу Ю для Чэнь Дуаня звучала так: средненький талант, который получил обязанности выше своих возможностей, слишком эмоционален. И он был прав. Чэнь Дуань действительно был слишком эмоционален перед Лу Бу, из-за чего и был убит им. В плане Хан Дана оценка Чжоу Ю была следующей: опытный генерал, который не способен быстро оценивать ситуацию и медленно принимает решения. В лучшем случае, может быть назначен только генерал-лейтенантом. Но Сан Цэ очень уважал этого генерала, когда тот сражался вместе с его отцом против пиратов в Чинша. Он был достаточно близок с Сан Цэ, чтобы тот обращался к нему как дядя. Так как Чжоу Ю попал в армию намного позже Хан Дана, тот всегда снисходительно относился к нему. В результате, Хан Дан был разгромлен Ян Байху. Его силы были развиты, и он оказался отделен от основных сил армии. Пути к эвакуации были отрезаны, и он растерялся. Тогда Хан Дану было крайне стыдно смотреть в лицо Чжоу Ю, так как он полностью проигнорировал его планы и самолично выдвинул свои войска. Так, когда он снова встретился с Чжоу Ю, то подавил свою гордость и начал обращаться к Чжоу Ю, как юный учитель. Но несмотря на то, что эти два человека получили от Чжоу Ю негативную оценку, Лусу наоборот удостоился от него положительным отзывом. Чжоу по достоинству оценил управленческие навыки Лусу, так что когда Лусу сказал, что у него был еще один козырь, который позволит им одержать победу, как Сан Цэ мог не воодушевиться. «Лусу, скорее расскажи мне хорошие новости». Счастливо улыбнулся Сан Цэ. Его поведение так сильно изменилось, что если бы сейчас его увидели люди со стороны, то подумали, что это был очень уравновешенный человек. Тогда Лусу сказал: «Господин, тогда позвольте Лусу покинуть вас на все это время». Получив обнадеживающее слово от Лусу, Сан Цэ действительно обрадовался, но в душе у него все еще оставались некоторые сомнения. «Лусу, если у тебя был козырь, который мог помочь нам захватить город, почему ты раньше не рассказал мне о нем? Если бы ты рассказал мне о нем, мы смогли бы избежать множества ненужных жертв вчера и сегодня». Тогда Лусу сказал: «Господин, это не потому, что Су не хочет использовать эту стратегию, это скорее потому, что это оружие еще не готово. Оно все еще строится, и для его сборки нужно как минимум 3 дня времени. Су лично руководит сборкой, и до завтра они будут готовы». Лусу реально чувствовал, что ему нужно как можно скорее положить конец этой битве, так как обе стороны уже понесли огромные потери, и обе стороны просто переполняют невероятное убийственное намерение. Сан Цэ мгновенно заинтересовался те, что строил Лусу. «О, Лусу, я хочу посмотреть на то, что ты строишь. Барабанщики, подайте сигнал к отступлению». Глава 175. Ночь отдыха, момент для сплочения. «Серьезно, враг отступил?» Лю Манг неоднократно переспросил своего разведчика. Он не мог поверить в это, так как если в подобной ситуации Сан Цэ вдруг отступил, то это означало одно из двух: либо у него уже есть гарантированный способ убить их, либо Лусу предложил ему некий коварный план. Лю Манг знал, что несмотря на то, что он сегодня убил больше 10 000 вражеских солдат, это все была массовка, и на самом деле Сан Цэ все еще не использовал свои основные силы, вроде солдат Данина, на полную мощь. Он лишь использовал остатки наемников-дворян, послав их в самоубийственную атаку. Обдумав все это, Лю Манг пришел к выводу, что это его отступление было просто тактической уловкой, а это значит, что у Сан Цэ с Лусу определенно есть способ одолеть его завтра. Но в данной ситуации, максимум, который мог сделать Лю Манг, это молиться, чтобы тяжелая кавалерия Бин прибыла завтра, так как если они этого не сделают, то они могут просто попрощаться с городом Ванчин. Также, в этой ситуации, Лю Манг наконец осознал всю гениальность Чэнь Гуна, который не только мог продумывать ход мыслей врага, но еще и придумывать эффективные контрмеры. Но Лю Манг сейчас просто не мог ничего придумать из-за сильной усталости. Мало того, что он утром устроил настоящую бойню наемников-дворян, так ему еще и после обеда пришлось вступить в бой. «Что ж, давайте посмотрим на ваш план завтра, и я приму решение в соответствии с ситуацией», — решительно сказал Лю Манг. «Сан Цэ отступил», — громко объявил Хуан Чжун. Он постоянно ждал, что Сан Цэ отправит в бой своих элитных генералов, так как если бы это произошло, то никакая элита не смогла бы остановить его штурм, и задача Хуан Чжуна была остановить этих генералов. По этой причине он не принимал активного участия в сегодняшней битве, лишь периодически помогая отразить нападение врага, в то время как Хуан Сюй и Сюйшен выкладывались по полной программе, управляя своими отрядами. Сюйшен командовал черным флагом, а Хуан Сюй — отрядом лучников армии чиновников. Лю Манг издал вздох облегчения, а затем отдал приказ: «Солдаты, бросайте свое оружие и доспехи, а затем разделитесь на 3 группы, для ночного патрулирования, отдыха и ужина». К счастью, в эти древние времена, даже во время полной луны, видимость ночью была сильно ограничена, что позволяло солдатам восстановить свои силы за ночь и отдохнуть. По приказу Лю Манга, все солдаты быстро поснимали свои доспехи и оружие и принялись готовить ужин и отдыхать, за исключением первой смены патруля. А Лю Манг начал подсчитывать свои потери. Сегодняшняя битва полностью истощила его, как физически, так и морально. Вскоре Лю Нен сообщил ему, что из 3000 черного флага погибло 400 человек, а армия чиновников из оставшейся 1000 лишилась 300 человек. Услышав его доклад, Лю Манг подавленно покачал своей головой и подумал, глядя в ночное небо: «И опять наша численность сильно сократилась. Интересно, сможем ли мы выжить завтра?» Неожиданно он обнаружил, что многие его солдаты уже громко храпели, уснув прямо на земле. Их даже совершенно не волновала кровь и трупы вокруг, Некоторые из них даже поужинать не успели, мгновенно уснув. Когда Лю Манг увидел эту картину, его сердце начало смягчаться, и он начал будить их. «Эй, просыпайтесь, сначала поешьте, а затем ложитесь спать». Увидев, как Лю Манг будет своих солдат, Сюйшен направился к нему, как и Хуан Чжун. Несмотря на то, что они также жутко устали, так как убили не менее 300 вражеских солдат лично каждый, Сюйшен осторожно положил свою руку на плечо Лю Манга и спокойно сказал: «Юный господин, позвольте их продолжить спать, они сильно устали». Тогда Лю Манг сказал: «О, Сюйшен, ты как раз вовремя, помоги мне разбудить их, и скажи им, что они не могут спать прямо на полу, иначе на холодном воздухе они простудятся и заболеют». Солдат, которого разбудил Лю Манг, был тяжело ранен, и никто не помог ему обработать его рану, но из-за высокой терпимости к боли, он все еще смог уснуть прямо с кровоточащей раной. Тогда Сюйшей озадаченно спросил Лю Манга: «Юный господин, если они не могут спать на земле, то где им спать?» Он действительно не понимал ход мыслей Лю Манга. По его мнению, если человек стал солдатом, то даже если он просто может поспать на земле, это уже нормально. Тогда Лю Манг сказал: «Естественно, что в башне городских ворот. Я также окажу им первую медицинскую помощь. То место не такое грязное, как это, и намного теплее». Услышав ответ Лю Манга, Сюйшен впал в ступор. Башня городских ворот – это были личные апартаменты главнокомандующего, которые использовались для его отдыха и наблюдением за передвижением вражеских войск. Это место было совершенно не предназначено для рядовых солдат. Но прямо сейчас Лю Манг приказал расположить там солдат для отдыха и даже заявил, что лично окажет им первую медицинскую помощь. Когда Сюйшен хотел только что-то возразить, Лю Манг взял разбуженного солдата под руку и повел его к башне городских ворот. Тогда солдат перед дверями башни остановился и сказал: «Генерал, это же башня городских ворот. Такой человек, как я, не имеет права входить туда». В сознании этого солдата прочно поселилась мысль, что он был рабом, а раб должен спать на полу, как и положено рабам. Тогда Лю Манг несколько раздраженно сказал: «Что такое? Входи, здесь ты сможешь отдохнуть, и я смогу оказать тебе первую медицинскую помощь. Я скажу больше, я никогда не считал своих подчиненных рабами, я считаю их своими товарищами, братьями по оружию, так что давай входи». Солдаты Сюйшен были тронуты словами Лю Манга, но их рабское мышление все еще было сильно укорено в их сознании. Солдат быстро сказал: «Генерал, мы можем испачкать это место своим потом и кровью, я лишь жалкий человек, смиренный раб». Услышав его слова, терпение Лю Манга лопнуло. «Ладно, если ты не хочешь пользоваться моим предложением, тогда слушай мой приказ. Все солдаты черного флага и армии чиновников обязаны отдыхать внутри башни городских ворот. Прямо сейчас, генерал, я, мы, солдат, которого держал Лю Манг, и другие солдаты черного флага были крайне смущены и посмотрели на Сюйшена в поисках помощи. В их глазах читал один вопрос: мы рабы клана Чжоу, что мы сделали, чтобы заслужить такое щедрое отношение?» Их новый генерал полностью игнорировал свой и их статусы, относясь к ним как к равным, и даже хотел лично начать обрабатывать их раны. Увидев ожидающие его ответа глаза черного флага, Сюйшен просто сказал: «Чего вы смотрите на меня? Юный господин уже отдал вам приказ, живо входите туда». Он действительно не понимал этого Лю Манга. «Да, сэр». Черный флаг полностью подчинился словам Сюйшена и стали осторожно входить внутрь, изо всех сил стараясь наиспачкать пол этого помещения, так как тот стоил больше, чем все их жизни вместе взятые. У Лю Манга защемило его сердце, когда он увидел, насколько осторожно вели себя эти солдаты, несмотря на то, что он уже дал им свое разрешение. Они все еще вели себя как рабы, которые считали, что будут наказаны, если испачкают пол. Тогда Лю Манг вдруг подумал о чем-то и сказал: «Постойте». «Да, генерал». Некоторые солдаты, услышав слова Лю Манга, мгновенно расслабились, подумав, что тот изменил свое решение и они не испачкают этого места. Но Лю Манг вдруг сказал: «Парни, вы уже ели? Если нет, то давайте сначала поужинаем. После этого можете отдыхать, а я помогу вам обработать ваши раны». Лю Манг нуждался в том, чтобы эти солдаты хорошо отдохнули перед завтрашним боем и ночным патрулированием. Его не покидало плохое предчувствие из-за отступления Сан Це. Он чувствовал, что Сан Це не станет ничего делать просто так, а значит завтрашняя битва будет для них крайне тяжелой и неблагоприятной. «Да, сэр», — ответили солдаты черного флага и быстро достали свои сухпайки. Когда Лю Манг увидел это, то лишь еще раз разочарованно покачал своей головой, так как эти сухпайки были просто отходами, которые смешались с кровью. Это реально было отвратительно. Но для черного флага, которые всю жизнь жили, как рабы, это была величайшая роскошь из того, что они когда-либо ели. Затем один из солдат попросил у Лю Манга воды. Тогда Лю Манг немедленно приказал солдатам черного флага выбросить их сухпайки и направляться есть горячую пищу вместе с ним, генералом Хуаном и братьями из армии чиновников. Он просто не мог допустить, что его подчиненные питались подобной едой, которая в будущем может вызвать кучу различных заболеваний вроде диареи или еще хуже, дизентерии. Вчера, прежде, чем Лю Манг завербовал черный флаг, он уже отдал приказ своему повару приготовить еды на 8000 порций, но эти 8000 солдат уже погибли, а их подкрепление составило всего 3000 солдат, таким образом, количество еды было в два раза больше, чем количество солдат. Лю Манг лично начал раздавать порции. «Ешьте, не стесняйтесь, ешьте, пока не насытитесь, а затем можете ложиться спать. Позже, я приду к вам, чтобы помочь обработать ваши раны». После того, как Лю Манг закончил раздавать еду, он сел рядом с Сюишином, чтобы съесть свою порцию, но вдруг спросил его: «Сюишин, неужели Чжоу Чен на самом деле кормил вас эти сухпайками?» «Да, юный господин», — энергично кивнул Сюишин. «Когда я задал ему вопрос, почему так, юный господин Чжоу, нет, я неправильно выразился. Чжоу Чен сказал, что его запасы провизии сильно ограничены, так что он может дать нам лишь высушенный хлеб, но когда контроль над городом Ванчин будет восстановлен, он обещал нам самую лучшую пищу». «Проклятый Чжоу Чен!» — воскликнул Лю Манг, в порыве гнева разбив свою тарелку. Его реакция была настолько бурной, что остальные солдаты разом посмотрели на него. Тогда Лю Манг взял себя в руки, а когда солдаты вернулись к своим делам, он про себя подумал: «Проклятые дворяне! Похоже, что я принял правильное решение, решив перебить всех вас к чертям. Когда ранее мой тесть Лу Бу обыскал ваши хранилища, а также разоблачил их блеф, он все еще смог заполучить лишь небольшую часть их запасов, но они уже составили более 100 000 ши провизии. С таким количеством провизии, мы запросто могли в два раза увеличить размер нашей армии. В Лучжине очень хорошие и плодородные земли, в прошлом году они собрали богатый урожай, но 80% этого урожая были присвоены себе дворянами. Таким образом, даже несмотря на то, что клан Чжоу был ограблен зятем, у него определенно все еще были большие запасы провизии. Некоторые дворяне, которых я пощадил, честно выдали мне схроны клана Чжоу в городе. Что за нахрен такой? Их запасы провизии превысили 500 000 ши зерна. Этого запаса провизии достаточно, чтобы кормить весь город Ванчин в течение 2 лет, не ведя вообще никакой сельскохозяйственной деятельности. И он все еще посмел врать своим же людям, которые сражались за него, что у них нет провизии. Что за монстры эти дворяне? Их меркантильность в данной ситуации совершенно неуместна. Похоже, мне придется вплотную заняться их перевоспитанием. Затем Лю Манг снова вернулся к солдатам и сказал Сюишину: «Сюишин, а теперь отдыхайте. Завтра мне понадобится вся ваша помощь». Солдаты черного флага и армии чиновников, которые закончили ужин, пускай направляются в башню городских ворот. Я буду ждать их там для оказания медицинской помощи. После этого он развернулся и направился к башне городских ворот, но сделав несколько шагов, он вдруг остановился и снова обратился лично к Сюишину. «Сюишин, теперь черный флаг принадлежит мне, Лю Мангу. Больше нет клана Чжоу и Чжоучина. Запомни, до тех пор, пока я жив, я никогда не позволю вам голодать». А затем Лю Манг продолжил свой путь к башне. Сюишин был в полном замешательстве, но все же ответил: «Спасибо, юный господин». Он действительно не понимал Лю Манга. Это был крайне сложный человек, и он просто не мог найти подходящих слов, чтобы описать его. Его нельзя было назвать добрым, но также нельзя было назвать злым, так как он был самим воплощением этих двух крайностей. Он был беспощаден к своим врагам, но был очень заботлив о своих подчиненных и простых людях. Это в корне отличалось от любого главнокомандующего, которые всегда рассматривали своих солдат лишь как инструмент, который позволит им сделать очередной шаг в их светлое будущее. Не говоря уже о Сюишине, даже сам Лю Манг не знал, что он полностью подражал действия Юлия Цезаря в его отношении к солдатам. Вся литература, которую Люманг в детстве читал об этом великом полководце, сейчас очень сильно помогала ему. Глава 176. Финальное оружие Санце, часть 3. Люманг также отправился отдыхать. Он не знал, что полностью покорил сердце черного флага, накормив их горячей едой и позволив спать в башне. Они перестали смотреть на Люманга, как чужого. Ранее они помогли ему только из-за Сюишина, но теперь они увидели решительность Люманга, который был достоин их преданности. Черный флаг действительно признал Люманга, а когда они признавали кого-то, то их преданность и решимость становилась такой же жуткой, как у армии Лубу. Теперь, до тех пор, пока армия Лубу не прибудет, они даже на один шаг не отступят от города Ванчин. Даже Сун Сянь, который когда-то предал Лубу, в конечном итоге вернулся к нему назад и пожертвовал своей жизнью, чтобы искупить свои грехи. Утром следующего дня Люманг и Хуан Сюй уже были на городской стене. Люманг, наконец, понял, почему вчера Сан Цэ отступил. Это не был акт милосердия, а был настоящий коварный план. Он был намерен захватить и уничтожить всех защитников города Ванчин. За одну ночь армия Сан Цэ построила 4 высоких платформы, и каждая из них превышала высоту городских стен не менее, чем на 10 метров. На вершине этих сооружений находились воины с луками и стрелами наготове, а внизу все новые солдаты подымались на эти конструкции. Осадные башни. Люманг стиснул свои зубы, четко определив вид этих странных конструкций. Подобно таранам, осадные башни также предназначались для осады городов. Тараны были пригодны только для уничтожения городских ворот и уже были использованы в бою ранее. Тем не менее, Люманг полностью заблокировал ворота мусором, из-за чего тараны стали совершенно бесполезны. Но осадные башни отличались от таранов. Они были предназначены для уничтожения защитников города. Другими словами, осадные башни можно было назвать настоящим орудием для убийства. Осадные башни были изобретены Махисмом, и император Чу однажды использовал их, чтобы одолеть небольшое королевство Сун. Зная, что они не смогут противостоять королевству Чу, королевство Сун мобилизовало более 50 000 солдат, дабы отразить их нападение. Битва продолжалась в течение нескольких месяцев, но в конечном итоге солдаты Сун все же смогли оттеснить армию Чу. Несмотря на то, что у армии Чу и было более 200 000 солдат, они понесли огромные потери, которые превысили 80 000 человек. Так, если бы они продолжили бой, то просто полностью проиграли бы. И даже если бы они выиграли эту битву, их соседи просто воспользовались бы этой возможностью, чтобы вторгнуться во владение Чу. Император Чу ничего не мог поделать с этим, но в этот момент к нему подошел ученый Махист и дал ему план осадной башни. Их нельзя было назвать наступательным оружием, но они все еще могли использоваться для убийства вражеских войск. Огромные башни позволяли вести непрерывный огонь по городу, а передвижные шкивы позволяли передвигать башни с места на место, контролируя расстояние и угол стрельбы. Император Чу потратил 2 дня на то, чтобы построить эти осадные башни. После этого он приказал 10 000 лучников взобраться на башни, после чего они открыли шквальный огонь по защитникам города, которых было очень много на городских стенах, из-за чего для них было крайне сложно укрыться от этих стрел. Изначально, солдат Сун прятали городские стены, так они могли вести огонь по солдатам Чу, но те не могли открыть огонь в ответ. Однако, с появлением осадных башен, их роли поменялись местами. Всего за время горения одной палочки ладана, солдаты Чу обрушили ливень стрел на защитников Сун и тем самым принесли победу Чу. Это был очень трагичный момент в истории Сун. В тот раз на городских стенах погибло множество солдат, ученых, слуг и обычных людей, которые прилагали все силы, чтобы защитить себя и отразить нападение армии Чу. Из армии, которая изначально насчитывала несколько десятков тысяч человек, в конце в живых осталось менее нескольких тысяч человек, и все они были либо тяжело ранены, либо вообще покалечены. С тех пор осадные башни стали ужасным орудием смерти в арсенале многих главных вассалов страны и настоящим кошмаром для любой защищающейся страны. Тем не менее, осадные башни имели несколько серьезных недостатков. Во-первых, они были медленными, а во-вторых, их достаточно легко можно было повредить. Небольшого отряда легкой кавалерии вполне хватало для того, чтобы с легкостью разрушить осадную башню. А разрушение башни уничтожало не только саму башню, но и всех солдат, которые в этот момент находились на ней. Пережить падение с 10-метровой высоты было практически невозможно. Но в данный момент у Люманга было две серьезные проблемы. Во-первых, он уже развернул все свои войска, какие у него были, дабы защитить городские стены, и он не мог разделить свои войска, так как тогда Санце сможет прорваться в город. А вторая проблема заключалась в том, что он уже завалил мусором все городские ворота, дабы отразить атаку таранов. Так, он заблокировал проход Санце, но вместе с тем, он также заблокировал для себя возможность вывести свои войска наружу, чтобы уничтожить эти башни. Но даже если бы у него были лишние войска, которые бы он смог отправить для уничтожения башен, это было просто невозможно. «Юный господин, что нам делать?» Сам Сюйшен никогда не видел осадных башен. Во время воюющих королевств очень немногие использовали осадные башни. Причиной этого было то, что осадные башни были слишком травмоопасными. Если враг уничтожал осадную башню, то вместе с ней погибали и все лучники, которые находились на ней, поэтому большинство генералов негласно приняли правило не использовать в боях осадные башни. Так, их появление сейчас стало действительно полной неожиданностью. «Не вчера, а сегодня», – пробормотал Люманг. «Видимо, именно из-за этого армия Санце отступила. Они использовали своих солдат, чтобы вырубить деревья в округе и построить эти осадные башни. Что нам делать?» Неожиданно он обнаружил, что у него закончились идеи. «Если осадные башни приблизятся к городу, то городские стены окажутся в зоне их поражения, что означало, что потери среди защитников города возрастут в несколько раз. И хоть Санце не был императором Чу, который запросто смог развернуть 10 000 лучников, но у него все еще есть как минимум 3000 лучников на этих башнях. И когда они откроют огонь, они никак не смогут помешать им». Подумав обо всем этом, Люманг непроизвольно вздрогнул. «Атаковать их с расстояния», — сказал Хуан Сюй. Он весьма хорошо разбирался в искусстве войны. Он очень много времени провел рядом со своим отцом, и его единственное отличие заключалось в том, что он более интеллектуально развит, больше напоминая Чжоу Ю и Суфея, в то время как Хуан Чжун был просто брутальным воякой. «Атаковать с расстояния?» Люманг на мгновение замер. Небо постепенно становилось все светлее, и как солнце полностью взойдет, Санце немедленно начнет свою атаку. Городские ворота завалены. Санце не может через них войти в город, но и Люманг не может покинуть его. Таким образом, вывести войска из города, чтобы уничтожить осадную башню, просто невозможно. Таким образом, их единственным вариантом остается дальнобойная атака. Но Люманг не представлял себе, как ему это сделать. Если они попытаются вступить в дальнобойный бой с лучниками на башнях, то однозначно проигравшим будет именно Люманг. Луки черного флага просто не смогут достать противника. «Юный господин, вы забыли, что у нас есть эта штука. Ее силы вполне достаточно, чтобы уничтожить осадную башню», — напомнил Хуан Сюй Люмангу. Угроза осадных башен была слишком велика, и ее во что бы то ни стало, нужно было ликвидировать. Обычные стрелы не способны навредить осадной башне, для этого необходимо более мощное оружие. «О чем вы говорите?» Разговор Люманга и Хуан Сюя загнал в полный ступор Сюишина, который ничего не понимал. Что еще за эта штука, которая обладала достаточной силой, чтобы с расстояния уничтожить осадную башню? Глядя на осадную башню, он думал, что даже человеку с топором потребуется некоторое время, чтобы разрушить ее, как стрела может разрушить ее. Хуан Чжун посмотрел на своего сына и Люманга и заметил, что их глаза начали сиять. У этой штуки действительно было достаточно силы, чтобы уничтожить осадную башню. Вот оно. На лице Люманга появилась улыбка. «Солдаты, приготовьте баллисту». Без сомнений, оружие, о котором говорил Хуан Сюй, был гигантский арбалет, который практически убил Санце. Это оружие было настолько мощным, что оно смогло пробить две лошади подряд насквозь. Это оружие обладает огромной силой, но его точность весьма невелика. Однако это не имело значения, так как у Люманга был первоклассный снайпер в лице Хуан Сюя. В данный момент армия Санце заканчивала последние приготовления, покрывая осадную башню травой, которая должна была служить в качестве прикрытия от вражеских стрел для солдат, которые находились на башне. Хоть осадная башня была выше городской стены, некоторые люди действительно имели сильные руки и все еще могли достать лучников на башне. Солнце уже практически поднялось. Санце поднялся на свой командный мостик. Лусу потратил целую ночь на подготовку. Санце видел осадные башни ранее только на картинках в древних книгах его семьи. Когда изучал историю своей семьи и никогда бы не поверил, что сегодня воочию увидит эти гигантские сооружения. Лусу также улыбнулся. 3000 лучников, которые ведут непрерывный огонь по врагу, одна лишь мысль об этом на самом деле пугала. Их роли опять поменялись. Тем, кто был вынужден нападать, стал Лю Манг, а Санце из нападающего превратился в защитника. 4000 защитников должны были вступить в бой против 10000 его солдат. И вот, пока войска Санце проводили последние приготовления, Лю Манг также не терял времени зря. Баллиста уже была доставлена на башню и приведена в боевую готовность. Так что сейчас настал решающий момент. Для того, чтобы зарядить баллисту, ему потребовалась сила 10 человек. Баллиста была похожа на естественного врага осадных башен. Однако у баллисты также был серьезный недостаток, и это ее тетива. До тех пор, пока тетива цела, они могли использовать ее снова и снова, но если тетива лопнет, то баллиста полностью утратит свою боевую пригодность. А баллиста Лю Манга все еще была опытным образцом. И что ему было делать в такой ситуации? У противника было 4 осадные башни, а у него только один выстрел. Когда они уничтожат одну башню, что насчет остальных? Расскажи мне, что нужно делать. На этот раз сказал Хуан Чжуны, выйдя вперед, погладил свой лук. Как эксперт-лучник, как он не мог понять, насколько ужасное оружие было перед ним. Баллисту совершенно нельзя было недооценивать, но даже так, ее сила все еще была слишком ужасающей. Если бы Лю Манг позволил Хуан Сюю выстрелить в Тайши Ци, тот просто не смог бы отклонить ее в землю. Даже Сан Цэ смог чудом избежать этой стрелы, пожертвовав своим конем. Затем Хуан Чжун пахнул рукой одному из своих телохранителей, и тот направился к нему с большим мешком. По его походке было видно, что ему было довольно тяжело нести этот мешок. Затем Хуан Чжун одной рукой снял с него мешок, показывая свою силу, и поставил его на землю рядом с собой, после чего достал оттуда железную стрелу. Лю Манг реально боялся этих стрел, так как ранее Хуан Чжун использовал их в битве с Лу Бу, и тот, несмотря на свой титул бога войны, едва смог выстоять против них. Это была техника, которая потребляла все силы пользователя. Хуан Сюй также опасался того, что его отец использует эти стрелы. Это было оружие, которое нельзя было использовать по первому же желанию. Эта техника потребляла просто очень много сил пользователя и могла быть использована лишь как последний довод. Лу Бу уже достиг вершины гиперкласса, так что Хуан Чжун знал, что в тот раз это был единственный его козырь, который он мог противопоставить Лу Бу, и он все еще не считал Сан Цэ достойным того, чтобы использовать эту технику против него. Но он все еще хотел бросить вызов самому себе. Хуан Сюй давно признал, что с точки зрения силы, ему было еще очень далеко до своего отца. Хуан Чжун также практически достиг пика гиперкласса, так он мог использовать эту технику целых 2 раза, но 3-й раз был уже его пределом. «Отец, ты действительно собираешься сделать это?» – обеспокоенно спросил Хуан Сюй. 3 выстрела – это был максимум для Хуан Чжуна, естественно, что Хуан Сюй сильно волновался за него. «У нас нет другого выбора», — улыбнулся Хуан Чжун и похлопал по плечу своего сына. Его сын и правда вырос, теперь он даже беспокоится о нем самом. Теперь он в состоянии позаботиться о себе сам, так что в такой критической ситуации ему больше не о чем было волноваться. «Если город Ванчин падет, то они все погибнут. Юный господин, я использую этот лук в качестве баллисты. Его сила не так велика, как у баллисты, но это единственный способ уничтожить оставшиеся башни. Положитесь на меня». Ранее, единственный раз, когда Хуан Чжун реально рисковал своей жизнью, был бой с Лу Бу, но даже тогда, он не стал использовать эту технику во 2-й раз. Однако сегодня, Хуан Чжун решил нарушить это правило и бросить вызов своему пределу сил. Глава 177. Трехдневная амнистия. Битва снова вот-вот должна была разразиться. Утреннее солнце медленно плавно поднялось над горизонтом, словно приветствуя предстоящую резню. Так, для города Ванчин этот восход не предвещал ничего хорошего и означал начало гибели его защитников. «Всем войскам, в атаку!» Со взмахом копья Сан Цэ, Боевые барабаны снова начали звучать над полем боя, а затем не менее 10.000 солдат окружили каждую осадную башню и стали медленно двигать их вперед. Высокие стены города Ванчин теперь вдруг стали очень низкими. «Лю Манг, иди сюда и покажи мне, как ты теперь собираешься уничтожить мои осадные башни», — возбужденно сказал Сан Це. Осадные башни были воистину величественными сооружениями. Ранее Сан Це лишь читал о них в исторических книгах, в которых описывался весь ужас этих военных устройств, однако ни в одной книге не было описания способа их изготовления. Осадные башни не являли полноценным осадным оружием, и для большинства осад хватало и обычных таранов, сделанных из больших стволов дерева. Осадные башни, которые имели высоту в несколько десятков метров, скорее относились к категории высотных сооружений, и если ее структура будет неверной или материал будет иметь плохое качество, то все войска на них просто погибнут. Если башня не сможет выдержать вес солдат на них, то погибнет не один или два солдата, а тысячи. Но даже если Сан Це был правителем всего Чжандона, он не мог позволить себе обзавестись подобными игрушками. И тут неожиданно Лу Су, который был рекомендован Чжоу Ю, вдруг достает ему осадную башню. Наличие такого механизма значительно облегчало ему процесс осады, так что Сан Це уже считал, что битва за Ванчин уже была полностью выиграна им. А когда Лу Бу окажется в ловушке в Лучжане, он сможет тут же отправить свои войска в Чжанся. С этими осадными башнями захват всей провинции Цзинь не станет проблемой. Например, город Синьянь намного больше Ванчина, и его защита намного прочнее. Поскольку за время правления Лю Бяо в провинции Цзинь практически не было никаких конфликтов, он смог выстроить очень мощную оборону для своих городов. В целом, Сан Це уже начал размышлять о том, как он захватит город Синьянь. Изначально, чтобы захватить этот город, ему бы пришлось пожертвовать десятками тысяч своих солдат. Но с осадными башнями ситуация в корне меняется. У Лю Бяо была большая армия и кавалерия, однако насколько грозными они были, каждый из них, в сравнении с войсками Сан Це, был подобен зеленоротому цыпленку, и они представляли угрозу для него только пока находились за стенами своих городов. Стоит им выйти за пределы города, и это станет их последним действием в жизни. Лю Бяо, который был не способен выйти за пределы своей провинции, был очень похож на Лю Манга в его текущем положении. Если они не смогут повредить его осадные башни, их будет ждать только смерть. И Сан Це устраивал любой вариант, как смерть, так и капитуляция. Его интересовал лишь конечный результат, а не то, как он был достигнут. «Господин, по окончанию этой битвы, мы должны уничтожить осадные башни», сказал Лу Су с черными кругами под глазами, поклонившись Сан Це. По его мнению, осадные башни были ужасными орудиями смерти, они выглядели слишком ужасающе, и смерти тысяч солдат с обеих сторон при их участии было вполне нормальным явлением. Но самое страшное, что под непрерывным градом стрел просто не останется выживших. Лишь потому, что их нападение на город Ванчин зашло в тупик, он решился использовать эти орудия смерти. Если бы армия Сан Це продолжила свое нападение на город под покровом ночи, то они были бы полностью разбиты. Он согласился использовать эти осадные башни лишь потому, что не мог позволить себе пассивно со стороны наблюдать за тем, как Сан Це проигрывает эту битву. «Да-да-да», тут же согласно закивал Сан Це, но Лу Су лишь мог беспомощно вздохнуть, так как знал, что его просьба Сан Це будет воспринята, как бред чистой воды. На самом деле Сан Це действительно может уничтожить эти осадные башни после окончания осады, однако он уже полностью изучил их устройство и технологию производства, так, пока у него есть достаточно нужного дерева, он сможет запросто построить новые осадные башни всюду, где пожелает. Лу Су несколько пожалел о своем решении, но не стал что-либо предпринимать, он лишь мог и дальше идти своим путем. Он уже решил, что после завершения этой битвы, он покинет Сан Це, так как тот не был тем господином, которому бы он хотел служить. Всем войскам, в атаку, прорвать защиту города Ванчин. Те, кто сможет первыми ворваться в город, получит большие награды, в том числе и трехдневную амнистию. Осада уже продолжалась больше двух дней. Сан Це знал, что его войска устали и измотаны, так, чтобы мотивировать своих людей сражаться лучше, он приготовил для них щедрые награды. Что значит трехдневная амнистия? Это значит, что когда город Ванчин будет захвачен, солдатам будет дозволено грабить его в течение трех дней без страха быть наказанными. Ванчин был городом Сан Це, но в данный момент он был захвачен Лубу, а Люманг также уничтожил всех дворян в городе. Если бы в городе все еще оставались дворянские кланы, то Сан Це, скорее всего, не посмел бы использовать подобную награду. Но сейчас у него были полностью развязаны руки. Если хотите убить, то убивайте. Ван Чен уже был полностью разграблен и нуждался в капитальном восстановлении.